Черный потолок. Гадкий. Тяжелый запах старой, застоявшейся гари и чего-то еще особенно мерзкого. На полу кости. Спекшаяся в ком из пластика и железа плита. Прогоревшая до раковины столешница. Обрушившиеся шкафчики, осколки посуды. И кости. Кости. Господи. На ногах у давно обгоревшей и истлевшей мумии дико смотрелись бесформенные, оплавленные комки резиновых домашних шлепанец. Синие, с никелированными пряжками. Теща. Дарья Тимофеевна. Кремень женщина. Сгорела. Давно сгорела. Морозова вырвала. Он отполз подальше от порога кухни, прислонился к стене и, тяжело дыша, уставился в темный, закопченный потолок. Ребенка нет. В глубине души Игорь ожидал подобное, но не был готов столкнуться с таким кошмаром в реальности. Лицо онемело. Морозов провел ладонями по небритым щекам. Сколько же времени прошло с тех пор, когда он проснулся на корабле? Неделя? Он спал, шел, ел. Что-то происходило. Снова спал, дрался, бежал. Часы, минуты, дни. Все это утратило смысл. Игорь повернул голову и увидел часы. Теща сама вешала их на стену, туда, где циферблат был виден почти из любой точки квартиры. 6:15. Когда они остановились? Когда села батарейка? Когда Дарья Тимофеевна догорала на кухне? Когда Андрюшка... Игорь запустил пальцы в волосы, сжал ладони. Где искать? Входная дверь заскрипела, приоткрылась. В образовавшуюся щель протиснулась косматая физиономия. «Эй, мужик! Эй, ты где?» «Тут», — отозвался Морозов. Косматая голова повернулась в его сторону. «О, мужик, ты чего тут? Кипиш какой?» Голос показался знакомым. «Дядь Толь», — спросил Игорь. «Ага, ага». Дядька протиснулся внутрь. Косматый, нечесанный, сединой в черной бороде. На ногах шлепки, на плечах серый пиджак с порванными карманами. «А ты кто такой?» «Игорь я, дядь Толь». Дядя Толя был синяком, и казалось, будто вся та спиртовая дрянь, которую он в себя вливал, влияла на него только положительно. Дядя Толя будто бы законсервировался в одном возрасте и состоянии. Когда Игорь был маленьким, дядя Толя был такой же, грязноватый, замызганный, вечно пьяненький. Работал он то ли слесарем, то ли сторожем. Потом Игорь подрос, а дядя Толя все оставался прежним, не старея, не меняясь, не умирая, хотя по всему выходило, что у него давно должна была отвалиться печень, желудок, сердце, почки и легкие, потому что дядя Толя еще и курил. С приходом независимости для дяди Толи изменилось только одно. Он окончательно скатился на дно социальной лестницы, потерял работу, квартиру, переселился в подвал, где его поддерживал местный управдом, доверяя работу дворника. Все остальное было по-прежнему. Одеколон, дешевая водка, дружбаны синяки. Вечно приветливый, улыбающийся из недр косматой бородищи, дядя Толя был одним из столпов мироздания. «А, Игорёк, ты чего тут, а? Был-то где?» «Финке был, дядя Толя. Работал». «Ой, работа это, кипишное дело, пустое. Всех денег ты не заработаешь». Он присел рядом с Игорем на корточке. Сурово пахнуло немытым телом. «Мои где, не знаешь?» «Твои. Ну, Дарья-то, вон как, видал?» «Видал». «Андрейка твой у соседки». «Ты куда, эй?» «В подвале они хоронятся, в подвале». «От дурной». «Узелок забыл». Дядя Толя посмотрел вслед убежавшему Игорю, взвесил на ладони узелок. Потом, воровато озираясь, развязал ткань. На свет выкатилась бутылка Кагора. «Вот тяноте», — хмыкнул он, облизнувшись. «Подгон босяцкий». Соседка Мария Оттовна была женщиной одинокой и, что называется, с прошлым. Первый супруг ее, подводник, бравый мужчина, сгинул во время очередного похода. Почему и как, никто не знал. Мария Оттовна вышла замуж повторно уже во времена независимости, за рыбака. Родила двух детей, но море и на этот раз оставило ее без мужчины. Второй муж застудился во время лова, лечился, по традиции, спиртом и помер, отравившись палёной дрянью, не приходя в сознание. У Марии Оттовны остались двое детей, лет 7-8. Чтобы их хоть как-то прокормить, она работала на трех работах, получала все равно мало. Рано состарилась, и когда все заснули, а некоторые проснулись через много лет в неузнаваемом мире, для нее мало что изменилось. Заснула, проснулась, стала жить дальше. Женщину заботили только она сама, ее собственные дети, да еще один. Приемыш, которого она нашла рыдающим, рядом с ветхими останками его бабушки. Сейчас этот парень висел на шее у пропавшего и нашедшегося отца. Рыдали оба. А Мария Оттовна всхлипывала, глядя на них, и утирала сухие глаза платком, по привычке. Все слезы она выплакала давным-давно. Жила Мария Оттовна в подвале по соседству с дядей Толей. По ночам с улицы часто доносились крики. Люди пропадали. По дворам рыскали страшные люди с ножами, жадно высматривающие. Что? Мария Оттовна боялась даже думать об этом. Она хорошо знала травы. Днем выбиралась и собирала вершки-корешки, обильно росшие в округе. Вываривала из них летние щи, как она называла ту странную бурду, что у нее получалось. Дядя Толя навострился ловить мелкую живность. Добычей делился только со своей нечаянной соседкой. О будущем Мария Оттовна, как и большинство жителей Таллина, не думала. Ей и без этого хватало забот. Только изредка она с содроганием вспоминала о будущей зиме, охла и крестилась. Андрюшка отца узнал сразу. Наверное, тем особым детским чутьем, каким определяется родитель, в каком бы виде он ни явился. Игорь был небрит, лохмат, грязен, оборван, весь в синяках и ссадинах, но все равно это был папа. Единственный важный человек в жизни. Все остальные были как бы не в счёт, шли фоном. Морозов осторожно обнимал худенькое, легкое существо, прижимался лицом к его волосам, вдыхал его запах и вздрагивал от странного, убийственного чувства, которое неожиданно поселилось в груди и начало распирать, расти. Это был новый страх. Раньше ему было все равно, умрет или нет, что будет есть, где будет спать. Теперь все стало иначе, резко, в один миг. Теперь крайне важно стало находить нормальную еду, ночлег, хороших людей, потому что рядом трепетала маленькая, восторженная, настоящая жизнь, за которую он, Игорь Морозов, был в ответе. Перед кем? Непонятно. Перед собой, наверное. Еще был стыд, давящий и жгучий, разъедающий сердце. Стыд за то, что он, здоровый мужик, шлялся черт знает где, а тут его ждал ребенок. Плакал, надеялся, звал. Морозов возненавидел себя за это. Он обнимал и прижимал теплое существо, вдыхал родной запах и знал, что теперь просто обязан делать все по-другому. Когда первый вал эмоций наконец стих, Игорь осмотрелся. Подвал не слишком изменился за прошедшее время. Все было по-прежнему. Сыро, холодно, пыльно, сумрачно. Только никто не чинил лопнувшие водопроводные трубы и не воняло канализацией. Узкое оконце по случаю солнечного дня было распахнуто настежь. В подвал вливалось тепло и запахи трав. Двое соседских парнишек, Коля и Олег, смотрели на Игоря со смесью испуга и интереса. «В подвале, значит, обосновались», — сказал Морозов, улыбнувшись Марии Оттовне. «Так ведь спокойнее тут», — ответила она. «У нас как? Кто где пристроился, тот там и живет». В проходе послышались шаги. В помещении возник дядя Толя. «Ты это, Игорёк, узелок-то оставил». Он протянул котомку Морозову, смущенно кашлянул. «Там бутылка была. Я того, отпил чуток, не в обиде». «Да хоть всю», — махнул рукой Игорь. «Одному как-то нехорошо». Косматый дядя Толя вытащил ополовиненную бутылку, поставил на столик. «Давай, Майя, стаканы, что ли?» Мария Оттовна засуетилась, принесла желтые пластиковые стаканчики, расставила. На фоне грязно-серой столешницы они смотрелись ярко и празднично. «И нам тоже!» — подал голос Коля. «Это для взрослых!» — проворчала Мария Оттовна. «Хотите водички?» «Всё время водичку, а я сок хочу!» Олег надулся. «Нету соку. Где же его взять? Возьми яблочко!» Она протянула пацану мелкую ранетку с красным боком. Олег взял с недовольной миной. «И мне! И мне!» Андрюша и Коля тут же вытянули руки, получили свою долю и захрустели. Дядя Толя с профессионализмом алкоголика разлил когор поровну, миллиметр в миллиметр. «Ну, давайте, что ли?» С подзабытым тоном даже не сказал, а прошептал он. «Вздрогнем, так сказать, за восстановление семьи». Игорь заметил, как мелко задрожал стаканчик в его сухой руке. Выпили. Когор был сладким и крепким. Сразу ударил в голову. Игорь почувствовал, что хмелеет, расслабляется. Несколько минут они разговаривали ни о чем и обо всем сразу. Дядя Толя изрядно повеселел, Мария Оттовна словно бы похорошела. «Пап!» Андрюшка дернул Игоря за рукав. «А ты мне чего-нибудь привез? Ну, вкусненького». Игорь вздрогнул, будто просыпаясь. Развязал котомку, протянул сыну остатки гороха. «Вот, пока только это». «Горошек!» Дети, как воробьи, налетели на угощение. «Вкусно!» «Не угадаю, что им нужно», — вздохнула Мария Оттовна. «Сто пятниц на неделе». «Спасибо, что приютили Андрюшку», — искренне сказал Морозов. Она отмахнулась. «Где два, а там и три. Не бросать же. Тут такое творилось». «Ну ладно тебе», — легкомысленно перебил дядя Толя. «Вспомнила тоже. Мало ли чего было. Сейчас вот устаканилась, и ладно». «Да где же устаканилась?» Мария Оттовна нахмурилась. «Каждый день что-нибудь происходит. Соседи как в себя пришли, так сразу из города убежали. И Ильмар, и Тойва с семьей. Помнишь их, Игорь?» «Более-менее». Эстонских соседей Морозов помнил плохо. Русские и эстонцы даже в одном доме жили, как в разных мирах, пересекаясь только на лестничной площадке, чтобы коротко кивнуть друг другу. Но Мария Оттовна, будучи по отцу эстонкой, хорошо общалась и с теми, и с другими. «Вот Карела помню. Он же председателем товарищества был, да?» «Да-да, тоже уехал. Ну, то есть ушел. У него дочка пропала в первый же день. Помнишь, красавица была такая? Ой, жалко». «Ладно тебе причитать», — пробурчал Толя. Он уже клевал носом с непривычки. «Может, жива? Может, нашел он ее? «Да какую там нашел? Что я, дурочка, что ли?» «Ты уж лучше помолчи. Несешь что, сам не знаешь. Нашел он ее, как же?» «Все-все, молчу-молчу». Мария Оттовна покачала головой, продолжила. «А нам куда бежать-то? Некуда. Хуторов нет, родни нет. Вокруг зверьё. Мы сначала все по магазинам, а там пусто. Ну, кто половчее, вперед прочих успел урвать консервов каких, а другим-то шиш с маслом остался. Драки начались. Что творилось, не передать. По квартирам шастать начали, я сразу в подвал. Вон столиком скооперировались, держим тут оборону». Дядя Толя показал в угол, где стояло несколько кусков водопроводной трубы с косыми острыми срезами. Такой ткнуть в брюхо мало не покажется. «Ничего», — с пьяноватым бахвальством произнес он. «Проживем как-нибудь». Игорь подумал, что это нехитрое правило сопровождало дядя Толя всю его жизнь и, можно сказать, ни разу не подвело. Дети шмыгнули в коридор и принялись кидать камешки, стараясь попасть в ржавую железку, висящую под потолком. «Их вот жалко», — вздохнула Мария Оттовна, глядя на ребятишек. «Ой, да ладно тебе», — начал было дядя Толя, но она в раздражении отвесила ему подзатыльник. «Молчи уже, попугай! Не зли меня! Не понимаешь ничего, а все говоришь! Что вон ему делать теперь с пацаном, а? Тут и есть нечего, и жить негде, а ты все болтаешь невесть что!» Мария Оттовна искоса посмотрела на Игоря с каким-то особенным выражением лица, смысла которого Морозов не понял, спросила. «А где ты был? Что видел?» «Везде примерно одинаково», — признался Игорь. «И в центре города, и в порту. Разруха, голод, жрут друг друга». «Как это жрут?» — осторожно спросила Мария Оттовна. «В прямом смысле». Игорь покосился в сторону детей. «Жрут». «Не может быть!» Мария Оттовна прижала руки к груди. Жест этот показался Морозову наигранным, неестественным. «Ой, ладно, может. Я ж говорил тебе». Попытался вклиниться дядя Толя, но получил очередной тычок и заткнулся. «Не верю я. Ерунду ты говоришь», — сказала Мария Оттовна и отвернулась. «У нас говорят, что в других странах по-другому. В Финляндии и в России вроде лучше». «Там кто-то был?» — поинтересовался Игорь. «Говорят, был». «Говорят, много чего. Мне поболтать с кем-нибудь, кто там был», — вздохнул Игорь. «А таких я пока не видел». Он помолчал. «Вот клиника тут рядом, это дело». «Да ерунда это все. Еды нахватали и не дают никому». Мария Оттовна сморщилась, как печёное яблоко. «Сидят там, как куркули». «Они больных кормят». «Так уж и больных. Я ходила, мне не дали». «Ты здоровая», — подал голос дядя Толя, предварительно отодвинувшись на безопасное расстояние. «Что им твой артрит?» «Заткнись», — огрызнулась Мария Оттовна. «Прямо достал уже. Лежишь целыми днями тут, а я по полям шастаю, с травками этими колдую, будь они прокляты. Горбатишься на вас, горбатишься, а даже благодарности нет никакой. Что вот ему делать? Где он жить будет? Что есть? Тебе-то все равно, а у него теперь ребенок на руках. У нас-то места нет, что ему делать?» «Да проживет как-нибудь», — затянул старую песню дядя Толя. Игорь поймал на себя очередной косой взгляд соседки и вдруг понял его значение. Мария Оттовна ждала от него ответа на вопрос, за которым скрывался самый обыкновенный страх. Она очень не хотела, чтобы в их компании появился лишний род. В то, что выжить проще гуртом, она не верила. Каждый, кто приходил в этот подвал, стремился не принести что-то свое, а наоборот, отнять. Мария Оттовна не верила людям, боялась их. Потому и спустилась в подвал, спряталась в нем от людей, от сложных вопросов и от мира вообще. Игорь, пришедший снаружи, для нее был очередным лишним ртом. «Я...» Морозов прокашлялся. «Вы не волнуйтесь, я знаю, куда пойти. Перекантуюсь у вас денёк-другой, а потом идем мы с Андрюшкой». «Ой, как жалко», — фальшиво выдавила соседка. «Мальчики так друг к другу привязались». Это, впрочем, вполне могло быть и правдой. Перед тем, как остатки Кагора и травяной супчик окончательно разморили его, Игорь узнал много нового про свой, когда-то не то чтобы благополучный, но обычный и понятный район. Тут уцелело немало людей. Многоэтажки лепились здесь одна к другой, плотность населения была высокой, панельные дома оказались достаточно прочными. Конечно, случались пожары, куда-то ударила молния, где-то провалилась крыша, но в целом разрушений было немного. А вот с человеческой точки зрения картина складывалась нерадужная –